Примечание к главе 33. Дютертер, французский генерал, бывший торговец, якобинец, начал военную службу в Национальной гвардии, участвовал в 1792 году в свержении монархии и подавлении Вандейского восстания, сопровождал арестованных после событий 18-го Фруктидора в ссылку, затем принимал участие в заговоре, имевшем целью восстановление якобинской диктатуры. Застава Анфер находится в южной части Парижа, одна из старейших в городе, известна с 1200 года. Арпажон, Этамп, Ажервиль – города, расположенные невдалеке от Парижа в юго-западном направлении. В бывшем монастыре Урсулинок. Урсулинки – монахини женского духовного ордена, основанного в XVI веке в честь святой Урсулы, легендарной христианской мученицы, совершившей вместе с 11 тысячами дев паломничество в Рим и убитые гуннами под Кёльном. Дюма называет их монастырь бывшим, так как во время революции монастыри во Франции были закрыты. Конец примечаний, главе 33.